Я только хотел занять несколько страничек заявлением. Я переиздаю противостояние в том виде, в каком изначально его написал, не ради себя или отдельного читателя, а ради многих читателей, которые просили меня об этом. Я бы этого не сделал, если бы не считал, что те куски, которые пришлось выбросить из исходной рукописи, обогащают роман. И я был бы лжецом, если бы не признался, что мне любопытно, как будет принята полная версия. Я не буду рассказывать вам историю создания противостояния. Цепочка мыслей, результатом которой становится роман, интересует разве что начинающих писателей. Они склонны верить в существование секретной формулы для написания коммерчески успешного произведения, но ее нет. У вас возникает идея, в какой-то момент к ней присоединяется еще одна, вы находите связь, а то и много связей между этими идеями, несколько персонажей, поначалу призрачных, как тени, заявляют о себе. В голове автора возникает возможная концовка, хотя, когда дело доходит до концовки написанного романа, она редко совпадает с придуманной ранее. Наконец, писатель садится за стол с бумагой и ручкой, или за пишущую машинку, или за компьютер. Когда меня спрашивают, как вы пишете, я неизменно отвечаю слово за словом. И этот ответ неизменно отвергается. Однако именно так все и происходит. Да, звучит слишком просто, чтобы быть правдой, но вспомните великую китайскую стену, и вы поймете. Камень за камнем. И все. Один камень за другим. Я читал, что из космоса эту хреновину видно без телескопа. Для тех, кому интересно. История создания противостояния изложена в последней главе книги «Пляска смерти», путанном, но удобном для прочтения обзоре литературного направления ужастики, опубликованном в 1982 году. Это не реклама «Пляски смерти», я просто сообщаю, что такая история есть, хотя рассказана она не потому, что интересна сама по себе, а для иллюстрации совсем другого тезиса. Если же говорить о противостоянии, очень важно отметить, что в окончательном, опубликованном варианте рукопись уменьшилась примерно на 400 страниц. И речь идет не о редакторской правке. Будь дело в этом, я бы не возражал, чтобы книга прожила свою жизнь и умерла естественной смертью в том самом виде, в каком ее первоначально выложили на прилавок. Сокращения делались по требованию бухгалтерии. Они подсчитали производственные затраты, сопоставили с результатами продаж 4 моих предыдущих книг в переплете и решили, что $12.95 – предельная цена книги в переплете, которую переварит рынок. Сравните эту цену с ценой книги, которую вы держите в руках, друзья и соседи. Меня спросили, хочу ли я сам сократить рукопись или предпочту, чтобы это сделал кто-то из сотрудников редакции. С неохотой я согласился взяться за хирургию. Думаю, получилось неплохо. Для писателя, которого постоянно упрекают в словесном недержании. Есть только одно место. Путешествие мусорного бака через всю страну из Индианы в Лас-Вегас, где в первоначальном издании остался заметный шрам. Но если в книге уже есть все, что нужно, может возникнуть вопрос, а зачем ее расширять? Значит, это все-таки потворство? Я очень надеюсь, что нет. А если да, выходит, я потратил весомую часть моей жизни впустую. Так уж получается, во всяком случае, я так думаю, что в действительно хороших историях целое всегда больше суммы составляющих. В противном случае, следующая версия сказки «Ганс и Гретель» смотрелась бы вполне приемлемо. Двое детей, Ганс и Гретель, жили с хорошим отцом и с хорошей матерью. Хорошая мать умерла, и отец женился на стерве. Стерва хотела избавиться от детей, чтобы тратить на себя больше денег. И заставила таки бесхребетного недоумка муженька отвезти Ганса и Гретель в лес и там убить. В последний момент отец деточек смягчился и оставил их в живых, чтобы они долго и медленно умирали от голода. Они быстро и без страданий от удара ножа. Кружа по лесу, дети набрели на пряничный домик. Принадлежал он ведьме, которая еще и ела людей. Она заперла брата с сестрой и сказала, что съест их после того, как откормит. Но детки обхитрили ведьму. Ганс затолкал старуху в ее же печь. Они нашли богатство ведьмы и, должно быть, карту, потому что в конце концов вновь добрались до дома. Когда дети появились на пороге, папуля дал стерве пинка под зад, и потом они жили долго и счастливо. Конец. Не знаю, что вы думаете, но для меня эта версия заведомо проигрышная. История есть, однако ей недостает утонченности. Это Кадиллак, с которого содрали хром и краску, оставив тусклый металл. Ездить на нем можно, но уже, вы понимаете, не король дорог. Я восстановил не все 400 вырезанных страниц. Есть разница между сделать правильно и все опошлить. Некоторые куски, оставшиеся на полу после того, как я, поработав ножницами, вернул усеченную рукопись, заслуживали возвращения. Другие моменты, вроде стычки Фрэнни с ее матерью в начале книги, добавляли повествованию яркости и глубины, чем я, как читатель, всегда наслаждаюсь. На секундочку вернусь к Гансу и Гретель. Вы, возможно, помните, как злобная мачеха требует от мужа принести ей сердца детей в доказательство того, что несчастный дровосек в точности выполнил ее указания. Дровосек демонстрирует зачатки ума и приносит сердца двух кроликов. Или возьмите знаменитый след из хлебных крошек, который оставляет Ганс, чтобы они с сестрой сумели отыскать дорогу домой. Предусмотрительный парень. Но когда он пытается идти по этому следу, выясняется, что крошки склевали птички. Строго говоря, эти подробности для сюжета значения не имеют. Однако, с другой стороны, как много он теряет без этих точечных и расцвечивающих его вкраплений. Они превращают скучное повествование в историю, которая завораживает и ужасает читателей более сотни лет. Подозреваю, я не добавил в этот роман ничего такого, что может сравниться с хлебными крошками Ганса. Но я всегда сожалел о том, что никто, кроме меня и нескольких сотрудников издательства Doubleday, не познакомился с маньяком по кличке Малыш и не стал свидетелем событий, произошедших с ним возле тоннеля, который напоминал другой тоннель — тоннель Линкольна в Нью-Йорке, хотя их и разделяла половина континента. Теперь вам, постоянный читатель, предлагается противостояние в том виде, в каком автор первоначально собирался выкатить его из демонстрационного зала. Весь хром на месте. К добру или к худу. И последняя причина для презентации этой версии самая простая. Хотя эта книга никогда не относилась к моим любимым, ее очень любят те, кому нравятся мои книги. Когда я где-то выступаю, что стараюсь делать как можно реже, в разговоре со мной люди всегда упоминают противостояние. Они обсуждают персонажей, словно это живые люди, и часто спрашивают, что случилось с таким-то, как будто я постоянно получаю от них письма. Меня то и дело спрашивают, будет ли снят фильм по этой книге. Ответ, между прочим, скорее всего, да. Будет ли он хорошим? Не знаю. Плохие или хорошие фильмы практически всегда оказывают странный эффект, принижают художественное произведение. Разумеется, бывают исключения, и первым на ум приходит «Волшебник страны Оз». В дискуссиях люди готовы бесконечно обсуждать актерский состав. Я всегда думал, что Роберт Дюваль блестяще сыграет Рэндала Флэга, но слышал, как некоторые предлагали Клинта Иствуда, Брюса Дерна, Кристофера Уокена. Они все вроде бы подходят, а из Брюса Спрингстина, если бы он попытался сыграть в кино, вышел бы любопытный Ларри Андервуд. Судя по клипам, у него получилось бы очень хорошо. Хотя мой личный выбор — Маршал Креншоу. Но в итоге, я думаю, Стью, Ларри, Глен, Фрэнни, Ральф, Том Каллен, Ллойд и тот темный человек должны принадлежать читателю, который видит их через объектив воображения живыми и постоянно меняющимися, на что не способна ни одна камера. Любой фильм, в конце концов, всего лишь иллюзия движения, скомпонованная из тысяч неподвижных фотографий. Воображение же движется по своим законам. Фильмы, даже лучшие из них, есть застывшая выдумка. Любой, кто посмотрел, пролетая над гнездом кукушки, а потом прочитал роман Кена Кизи, обнаружит, насколько сложно, практически невозможно, представить себе Рэндла Патрика МакМерфи не с лицом Джека Николсона. Я не утверждаю, что это плохо, но это ограничивает воображение. Прелесть хорошей истории в том, что она лишена ограничений и подвижна. Хорошая история воспринимается каждым читателем по-своему. Все-таки я пишу только по двум причинам. Порадовать себя и порадовать других. Возвращаясь к этой долгой истории темного христианства, я надеюсь, что мне удалось и первое, и второе. Стивен Кинг, 24 октября 1989 год.